Впервые за долгие годы своих выступлений он сбился и был вынужден начать все сначала, потом потерял нить повествования и в растерянности остановился на середине истории. Пот ручьями катился у него со лба и капал на гладиаторскую мантию. Публика оторопела. Такого не случалось еще ни с одним гладиатором, даже с самым последним среди новичков. За всю историю гладиаторских игр рассказ гладиатора не вызвал вообще никакой реакции. Гробовая тишина в зале. 0 баллов. Раунд 99. Мое суровое путешествие по сладкой пустыне заставило попотеть не только факира, но и зрителей. Я постарался как можно точнее пародировать внезапные приступы смеха, которые случались чудичами под воздействием чудных грибов, и они оказались такими заразительными, что передавались залу. Рассказ о Шарах-иль-Аллахе, о том, как мы поймали анагромотав, и о жизни в полустабильном городе-мираже буквально заворожил публику. А я еще прибавил к ним торнадо, город стариков и наш невероятный отчаянный побег. Бурные овации. 10 баллов — лучший результат за долгое время. Только вот репертуар мой на этом подходил к концу. Эпизод с головой Болога я рассказывать не хотел. Большую голову было видно из Атлантиса, так что это могло меня выдать. До такой степени опустошения фантазии я еще ни разу не доходил. Если у факира появится хотя бы слабая искорка какой-нибудь идеи, для меня все кончено. Да что там искорка? Самый жалкий, самый робкий намек на нее, самый ничтожный отцвет, и я проиграл. Он поднял с своего трона и принял ту драматическую позу, которая не раз уже на протяжении нашей дуэли свидетельствовала о том, что он готов идти ва-банк. «А теперь», — произнес он нелишенным пафоса голосом, «я намерен сообщить вам нечто сенсационное, нечто невероятное, чего вы от меня еще не слышали». Вот хитрец! Одно слово, оригинальный, опять оставил меня в дураках. Я понятия не имел, какой козырище был припрятан у него в рукаве. Но мне было все равно. Он сделал это. Он победил. Он лучший из лучших. Тут он сорвал себе гладиаторскую мантию и с размаху швырнул ее мне под ноги. «Я сдаюсь. Ты победил. Поздравляю!» С этими словами он гордо покинул сцену. Дуэль закончилась. Хаос. Что тут началось? Кто-то вскочил и помчался к тотализатору, скорее получать выигранные деньги. Кто-то бросился на сцену носить меня в честь победы по мегатеатру. Я только успел заметить, как Вольцо Танцмей что-то рявкнул своей свите, выразительно указав в мою сторону. Гемнут нервно комкал шляпу, а потом меня подхватила толпа. И я, словно бумажный кораблик, заплясал на волнах из тысячи рук. Меня раскачивали, бросали из стороны в сторону. Ничего не поделаешь, таков древнейший гладиаторский ритуал. Подобное со мной проделывали нередко, но такого неистовства я все же не помню.